Рени меж тем все вываливала и вываливала на начальника ворох проблем одну другой хлеще. Комиссар встречал трудности с непроницаемым лицом, давал четкие приказы и распоряжения, записывал в блокноте, а иногда и хмуро кивал. К концу списка начальство выглядело так, словно убивало взглядом и не раз успешно, а Рени единственная, кто чудом выжил. «И последнее». Она замялась, у меня дернулся глаз. «Куда еще больше-то? На пол жизни хватит. Ваша мама выслала приглашение на ужин в честь завершения недели поиска». «Что за неделя поиска?» произнесла, чтобы заполнить напряженную тишину. Слишком уж она была нехорошей. «Кто кого искал? Нашел?» «Один из четырех главных праздников Орделии. Олень завершает поиски пары. В честь этого мы накрываем столы, приглашая в гости родных и любимых, чтобы поддержать его. Этот день влюбленные проводят вместе. Считается, что олень благословляет пары, соблюдающие эту традицию. Даже есть примета, с кем день встретишь, с тем жизнь проведешь». «Замечательная традиция». На душе посветлело, что у наших миров есть что-то общее. «Великолепный повод собраться с семьёй». «Оленей бред», — отмахнулся Аделард. «Напиши что-нибудь трогательно-сентиментальное, приложи открытку и магнолию. Тебе не стоило даже спрашивать». «Вы намеренно обижаете родителей или не понимаете, что делаете?» «У меня слишком много работы и нет времени на глупости, вы сами в этом убедились». Мне подарили короткий сердитый взгляд. «Я не могу позволить себе даже пару часов сна, чтобы не приключилась катастрофа королевского масштаба». «Но рождественский ужин — не глупости». «Я не понимаю, о чем вы, и признаться мне все равно». «Кто этот человек, и куда он дел незнакомца в кафтане цвета молодого вина, от которого у меня дрожали колени?» «Ты пойдешь на этот ужин!» Возмутилась, представив, что стало бы с моей мамой, продинам я это приглашение. «Да мне бы совесть не позволила на Рождество не прийти домой. Прости, у важного клиента свадьбы я должна дошить платье? Да плевать на платье, меня родители ждут, стол накрыли». «И почему?» «Потому что, когда твоих родителей не станет, именно эти воспоминания согреют тебя холодными вечерами в твоем одиноком, пустом и холодном доме. Взгляд и улыбка матери, поддержка отца, объятия сухих старческих рук – самое ценное, что остается от них. И если ты по наивности полагаешь, что женщины-однодневки способны хоть сколько-то скрасить пустоту в душе, ты сильно ошибаешься. Они уйдут из твоей жизни, ты даже имени их не вспомнишь». «Хорошо». Меня, судя по задумчивому выражению лица, даже не слушали. «Хорошо? Таких, как ты, в моем мире называют оленями. И вообще, когда ты в последний раз видел родителей?» «Две...» — Аделард оторвался от бумаг и поправился. «Три недели назад». «Полтора месяца», — уточнила Рени. «Полтора месяца назад? Ого! И ты спокойно спишь по ночам?» «Не пойму, в чем проблема, дорогая. И когда мы поженились, что ты читаешь мне нотации?» Рени вскинула брови и прикусила губы с интересом, наблюдая за перепалкой. Но я проглотила иронию. Путь к чужому счастью тернист, и порой его кузнецом выступают другие люди. «Ты пойдешь на этот ужин и порадуешь маму, иначе я попрошу комиссара Рекса-младшего исправно гадить под твой стол». «Комиссара Рекса-младшего?» Поиграла бровями, намекая на серьезность угрозы, а лютый зверь гавкнул, выразив готовность следовать инструкциям хозяйки. «Тогда ты тоже идешь на этот ужин», заявили мне с затаенной угрозой в голосе. Рыни втянула голову в плечи и едва сдержала сардонический смешок. «Ну нет!» — растеряла боевой пыл. «Это семейный ужин, посторонним там не место. Да и в качестве кого я пойду? Коллеги по работе». «На такие вечера не зовут коллег по работе!» Рыни согласно кивнула. «В качестве моей девушки!» — бросил Аделард, рассматривая попутно документ. Меня будто кипятком ошпарили. Пока я придумывала возражение, комиссар продолжил. «В качестве кого угодно». Про девушку он ляпнул так, между делом. «Знаешь, чего не хватает твоему образу?» — прорычала, теряя терпение. «Рогов! Думаю, Артехида знала, что делала, когда выбирала оленя хранителем вашего мира». На меня изволили поднять взгляд. «Все сказала». Моя грудь тяжело вздымалась от гнева, и это не ускользнуло от внимания комиссара. Его взгляд примагнитило к глубокому квадратному декольте, но на мгновение не больше. Документ все же победил. Села на диван, не понимая, выиграла я эту битву или проиграла, и что в итоге с ужином. «Так мне... что написать вашей матушке?» — Рени подала голос. «Ты все слышала», — констатировал Аделард, заполняя бланк. «Закончила с проблемами?» «То есть... как? Я иду на самый важный ужин года к родителям комиссара?» Магичка пробежалась по своему списку и подкинула начальнику еще поводов для головной боли. А тот все строчил и строчил. И чем больше строк ложилось на бумагу, тем больше мне казалось, что написанное касается меня и моего неблаговидного будущего. Смотрю я на все, и в душу закрадываются смутные сомнения, что на фоне поджогов, взятия пленных и угроз со стороны других пришлых моя особенность теряется. А выражение лица комиссара становится таким непроницаемым, что я знаю наперед, что он хочет мне сказать. Поэтому даже не дрогнула, когда он оторвался от письма и произнес, глядя на меня, как на одну из. «Миледи, советую привыкнуть именно к этому обращению. В сложившихся обстоятельствах я не вижу возможности, да и целесообразности разбираться с вопросами вашего прихода в наш мир. Могу лишь поздравить с успешным прибытием и посоветовать уютно располагаться». «Но...» Мои попытки оборвали жестким взглядом. «Вы пройдете полный курс адаптации к нашему миру с промежуточным экзаменом на ужине у моей матери. И в течение первого года получите полноценную охрану и защиту. Уверяю, наши оперативники способны оградить вас от посягательств любого рода, а консультанты окажут всю необходимую поддержку для адаптации в новых условиях». Я стиснула зубы, сдерживая ругательство. Я его, видите ли, камзолом укрывала, едва ли не колыбельные пела, от Йорки спасала. А он мне вот это вот все в благодарность? «Возвращать вас на землю опасно. Мы не знаем, чьими усилиями и в результате какого ритуала вы сюда попали. Попытка возврата домой может привести к гибели как вас, так и Маркизы, если она еще жива. Возможно, ваше земное тело вообще разрушено при переходе. Слишком много переменных». Я села на диван. Такие мысли мне в голову не приходили. «А потому я принял решение оставить вас здесь ради вашей безопасности и безопасности подданной Орделии, за которую я несу всю полноту ответственности. В связи с этим не вижу необходимости решать ситуацию с герцогом. Жандарм побеседует с ним, на этом все и закончится. Полноценную защиту, в том числе и от него, вам обеспечит КПЗП и его величество. Рыни, пока размести маркизу в третьих апартаментах». «Так занято, я же об этом говорила. Пришлые толпятся по 4 человека на 2 койки. Мы стараемся разбить их по расам и половой принадлежности, спешно ставим раскладушки и двухэтажные кровати, но... получается, что получается. Ее некуда определить. Даже жерди и насесты расписаны. Может, домой к маркизе отправим?» «Домой нельзя, рискованно». «Тогда размести ее в гостевой комнате моего служебного особняка. Пару дней переночует там. У нее хотя бы 2 руки, и внешне она похожа на человека», — добавил Аделард, едва слышно мазнув по мне таким взглядом, словно хотел убедиться, не прибавилось ли у меня глаз и конечностей. «Вот бы я тоже умела плеваться огнем, как та саламандра, или плести паутину». «У меня еще крылья есть, просто под корсетом не видно», — съязвила в ответ. «А клыки я выпускаю только ночью, чтобы комиссарской кровушки попить. Кстати, надеюсь, в ваших апартаментах найдется место для метлы. Я люблю летать на ней по ночам». Я в великом ужасе. «Может, тогда и Паулину возьмете?» — возмолилась Рыни. «Честное слово, она умучила всех пришлых, никто с ней не уживается». «Паулину нет», — комиссар скривился. «Упаси олень». «Это вы олень!» — вскочила и сжала кулаки. «Да, на вас свалилась гора проблем, но разве я в них виновата? Вы так просто разрушаете мою прежнюю жизнь? Просто возьмете и перечеркнете все годы, проведенные мной на земле, потому что швея уволилась и саламандра устраивает поджоги? Потому что трое важнее одного, и дырки в магической ткани перевешивают ценность судьбы одной попаданки? Но у меня там, между прочим, семья, родители, жених!» — выплюнула не весь зачем. «И машина! И кошка даже! Пусть соседская, но неважно. Я привыкла жить на земле! У меня там все! Вообще все! Все, что знаю, люблю и умею, связано с моим миром! А что меня ждет здесь? Мне плевать, пусть даже ваш мир горит огнем, верните меня на землю!» «Вы можете обжаловать мое решение лично его высочеству принцу Дерюшону», — с каким-то затаенным цинизмом вымолвил комиссар и протянул мне бумагу. Интуиция не обманула. Я вырвала свой приговор из пальцев Аделарда. Не читая, порвала на кусочки и устроила салют. «Рыни, подготовь полный пакет адаптационных документов», — безапелляционно заявил начальник КПЗП, а теперь уже и мой, не отрывая взгляда от разъяренной швеи. «Ее дело закрыто». «Вот значит как!» — прошипела, ударив ладонями по столу, а комиссар Рекс-младший в мою поддержку зарычал, привлекая внимание начальства. «То вы раздаете обещание разобраться с герцогом и вернуть меня на землю, то закрываете за ненадобностью. Слишком много возни? Слишком много непонятного? Если нужно поджечь КПЗП, чтобы на меня обратили внимание, я это сделаю. Если нужно замотать вас в кокон и сожрать ваши мозги, не проблема. Поверьте, я могу быть не только паинькой с очаровательной улыбкой и прелесть какой хорошенькой. Я могу стать той еще проблемой на вашу задницу. Такой проблемой, что саламандры и паучиха вместе взятые покажутся розовыми пони, скачущими по радуге». «Не впечатляет». Аделард поднялся и, щелкнув меня по носу, как котенка, направился к выходу. «Великое начальство идет проблемы решать. Берегитесь, враги, и трепещите, пришлые, зашивайтесь дырки в магическом поле». Схватила со стола статуэтку дурацкой совы и швырнула в книжный шкаф. Рыни округлила глаза и в ужасе прикрыла рот ладонями. Грохот стоял такой, что я сама ошалела. Стекло брызнуло переливающейся крошкой, а сова разлетелась на крупные осколки. «Это только начало», — прошипела, наступая на комиссара. «Вы...» — он угрожающе двинулся вперед, смахивая стеклянную крошку с рукава. «Не смейте лишать меня дома! Немедленно снимите мою ауру и найдите способ вернуть меня обратно! Не то я камня на камне в вашем сраном заведении не оставлю!» «Вы, маркиза, рискуете, испытывая мое терпение», — опасно тихо произнес мужчина. «Приберитесь тут, прежде чем пойдете в швейный отдел. Рыни, проводи и обеспечь нашей гостье защиту. Добро пожаловать в Орделию. Да чтоб тебя!» Когда двери за комиссаром закрылись, воцарилась тишина. Только она оглушила осознанием, что я больше не вернусь домой, а родители, возможно, вообще меня похоронили. На фоне этих мыслей осколки совы выглядели дурацким намеком. «Рыни, это сова... подарок Бетси. Снова это вездесущая Бетси. Тогда туда ей и дорога. Если комиссар думает, что на этом все, он сильно ошибается. Ты не представляешь, что творится в КПЗП. Мы с таким не сталкивались. Монитор комиссара загорается, когда в мир попадают опасные сущности. Те, что из разряда относительно безвредных, идут напрямую в ПИП. Что-то происходит, Трояна. И это важнее судьбы отдельного человека. И ты не руби сгоряча. Когда комиссар разберется в ситуации, он вернется к твоему делу. Просто необходимо расставить приоритеты». И я, выходит, в конце длинного списка. Но если объективно, я могу переломать в КПЗП всю мебель, но вряд ли это меня приблизит к дому. «Хорошо», — выдохнула, пытаясь унять бушующие эмоции. Они умоляли разбить еще что-нибудь. «Проводи меня в швейный отдел. Попробую приложить руку к ликвидации вашего кризиса». Кризис оказался грандиозным. Когда Рыни и Габриэл показывали мне КПЗП, место казалось тихим, уютным, умиротворяющим. Разве что время от времени мимо проходили анатомически странные сущности. Некоторые еще верещали детскими голосами, не желая мыться. Теперь же изящные анфилады, искусно обставленные гостиные, общие зоны и лестничные пролеты укутывали плотные канаты иноземной паутины. Местами подпаленные, местами нетронутые, а местами и вовсе полыхающие. Великолепная декорация на Хэллоуин. И лица у всех такие бледные, никакого грима не нужно. Боевые маги разрывались. Кто-то тушил огонь, кто-то прорубал ходы сквозь паутину, кто-то вырывал из паучьего кокона коллег. Мы прошли мимо девицы, которая отбивалась папкой от языков пламени, жадно пожирающих паутину на ее столе. Прорубили себе лаз на лестничный пролет с помощью боевого шара. Того самого черного с серебристыми молниями. К счастью, по дороге до моего рабочего места ни с паучихой, ни с саламандрой мы не встретились. Хотя запах гари стоял такой, что впору вызывать пожарных и эвакуироваться. Всюду стучали каблуки, слышался топот, крики. Что-то падало, пролетало над нашими головами, валилось с потолка. Когда дверь в швейный отдел захлопнулась, я с облегчением выдохнула и прижалась к ней спиной. Блаженная тишина. А еще неповторимый запах, какой бывает только в швейной мастерской. Пахло тканью и душистыми обмылками. Здесь все еще пользуются обмылками для выкроек? Как мило! «Всем привет!» помахала бледным подмастерьем, жмущимся к стенке в окружении разноцветных тряпок. В голове еще гудело, в крови гулял адреналин, плеская на щеки раскаленную кровь. Пальцы покалывало, но напряжение постепенно вымывалось. Я в любимой и привычной обстановке, где можно передохнуть и привести мысли в порядок. А еще у меня целых 4 помощника. Это даже больше, чем на земле. Рыни ушла на экстренное совещание, перед этим запечатав нашу дверь защитным заклинанием. Поэтому микроклимат в мастерской царил спокойный. В окна заглядывало рыжее солнце, пытаясь протиснуться сквозь ажурную тюль в крупный цветок. На рабочие столы падали бархатные лучи, покрывая золотом схемы, чертежи и местные швейные машинки. Однако работа предстоит немалая, и в первую очередь мне необходимо вникнуть в местную технику. «Меня зовут маркиза Трояна де Бриен». «Да-да, выучила свое имя. Зря, что ли, папки читала, пока охраняла сон бессовестного военачальника». «Я ваш новый дизайнер и руководитель. Вводите в курс дела». Помощники опасливо вытянули шеи из укрытия, как робкие суслики, переглянулись и спрятались обратно. «Господин, может, вы доложите обстановку?» Девушки с облегчением глубже зарылись в пестрые тряпки, а парень нехотя вышел вперед. Проблема оказалась не проблемой, а местной несостоятельностью и ограниченностью дизайнерской фантазии. Брюки для женщин, набедренные повязки для мужчин, платье для четырехруких красавиц, наряд для женщины-змеи без ног и для мужика с хвостом. То, что для местных белоручек смерть, для русских дизайнеров вызов и творческая задача. Но мой энтузиазм тормозила неудобная одежда и незнание местной техники. Поэтому задача номер 1 – нормальная униформа. Я просмотрела вешалки с имеющимся запасом нарядов и выбрала неплохое платье из льдисто-голубого сатина, как цвет глаз у кое-кого хмурого и вредного. Быстрее переделать готовое, чем шить с нуля. Нарисовала модель, поставила девчонкам задачу и встретила удивленные взгляды. «А так можно?» — уточнила шатенка с тугими кудрями у висков. «Вы честно скажите, ни разу не цеплялись фижмами за край стола?» Руперт, занятый выкройкой, хихикнул. Оказывается, не только цеплялись, но и роняли, и разбивали, и вообще матерились на местном диалекте. Было решено обшить меня по новому фасону, а вместо фижм поэкспериментировать с полумесяцем на пояснице, туго набитым гречневой шелухой. Носили же модницы в 19 веке такие фасоны. Ну ладно, может и не такие, но гудбай корсет и неудобоваримый подол. Здесь вообще в набедренных повязках ходят, и ничего, никого это не смущает. Я примерила платье, и девчонки взялись за дело. Пенье убрали напрочь, корсет выкинули и зверски над ним поглумились. Увы, только словесно. И если поначалу мои подмастерья относились к затее настороженно, под конец сами влились в процесс, предложив вместо шнуровки крючки по шву на спине. Да и кому нужна шнуровка, если не будет корсета, а вместо него приталенный выточками силуэт? Пока помощницы распарывали мой наряд, я составляла список работ. Руперт четко, почти по-военному, объяснил, что кому и в каком количестве требуется. Решили начать от простого к сложному. То есть с нижнего белья. Многие пришлые спотыкались именно на этом. Да и я, признаться, чувствую себя некомфортно, то и дело ощущая приток свежего воздуха к нижним 90. Парочку пришлых даже пригласили, чтобы внимательно выслушать их пожелания. Дошли не все, бедлам в КПЗП еще не устранили, но стало значительно спокойнее. Я рисовала дизайн, утверждала с заказчиками, передавала в работу. Подмастерья загружали дизайн моих нарядов на пластину, а я с интересом наблюдала. В Арделии все работает на магии. А магия аккумулируется в местных батарейках, кристаллах. Лиловые – самые слабые, красные – самые мощные. В швейной машинке, например, два алых кристалла, и работает она примерно так же, как на Земле. А с выкройками все значительно проще. Сканируешь пластинный рисунок, проводишь над тканью и получаешь результат. Остается вырезать, приметать, стачать и примерять. С такой технологией мы быстро обошьем всех. Работа пошла споро. Даже комиссар Рекс участвовал, исправно поднимая с пола катушки ниток, обрезки ткани, резинки, рюши и все подряд. Правда, половину он сам уворовывал, но мы внимания не обращали. Признаться, присутствие Лютого здорово всех напугало поначалу. Но через пару часов младшего комиссара тискали, обнимали и целовали все, включая Руперта. Мы с ребятами делились знаниями и навыками. К счастью, если они и поняли, что маркиза изменилась, то вида не подали. Они перенимали мою технику работы, я училась у них. Напряжение и настороженность отступили. Я охотно познакомилась с ними, избегала личных вопросов, но активно интересовалась жизнью подчиненных. Была у нас на работе зайчиха Люся Зайцева. Дородная, добродушная дама. Так она усаживала тебя за оверлок и подмерный стук выведывала все секреты. Мы потом назвали это гипнозом зайчихи и применяли на всех новичках. Даже выявили одного засланного казачка, которого подослали конкуренты, чтобы своровать дизайн моих новых платьев. Приход Рени застал врасплох. Комиссар-старший выделил время для исследования моей ауры. Задала своим фронт работ и, унимая волнительную дрожь, отправилась за магичкой. «Волнуешься?» устало спросила она. «Немного. От этого зависит, вернусь ли я домой. А вы здорово тут все почистили. КПЗП выглядит как прежде». Рыня откинула черную прядку со лба и воздела глаза к небу. «Не знаю, как у комиссара это получается, но с его приходом дела сами собой налаживаются. Саламандру вернули в ее мир, паучиху угомонили, она даже извинилась. С прорывами вот непонятно что, а роль швеи ты на себя взяла. Спасибо, кстати, мелочь довольна». «Мелочь — это эльфы, те самые из отряда очистки. Они так усердно трудятся с новичками, что затерли свои костюмчики до дыр. А мы пошили им новые, кукольные прямо». Несмотря на позднее время, КПЗП гудел, как пчелиный рой. Все усердно трудились. Рани махнула в сторону уже знакомого мне кабинета, а сама убежала суетиться. «С таким ритмом жизни долго не протянешь. Инфаркт, как и любовь, нечаянно нагрянет, когда его совсем не ждешь». Постучала и, не дождавшись ответа, зашла в кабинет. Комиссар сидел за столом, закрыв лицо ладонями. Рукав на рубашке порван, штаны в подпалинах, на волосах пепел, руки в ссадинах. «Вы в порядке?» – осторожно закрыла дверь и вошла. Я уже остыла, поэтому вернулась к официальному обращению. Комиссара-младшего оставила на попечение ребят, на процедуре он наверняка помешает, если она вообще состоится. Начальник, мягко говоря, не в форме. Аделард растер лицо ладонями, выдохнул и поднялся, выдав подобие улыбки. «С Йорки было бы значительно лучше». «Когда-нибудь вы мне спасибо скажете. Не гробьте себя, вы нужны им». Мужчину едва заметно шатало. Его руки дрожали от напряжения, а усталый взгляд проходил сквозь меня. «Идем, пока у меня появилось небольшое окно». Аделард указал на книжный шкаф. Но прежде чем я усомнилась в его умственной состоятельности, шкаф отошел в сторону и показалась потайная дверь. Сердце сделало кульбит, а потом подобралось к горлу и устроило там кан-кан. Восхитительно, завораживающе, как в романах про попаданок. Мы пройдем сетью тайных переходов и окажемся в старинной комнате из грубого камня с факелами на стенах. Аделард возьмет мел или воск, или, может быть, каплю моей крови, начертит на полу пентаграмму, я встану в центр, а дальше... Маркиза? А? Я опомнилась и поняла, что бездарно пропустила процедуру открывания двери, но, кажется, система настроена на ауру обладателя. В потайной комнате, да-да, никаких мрачных коридоров, меня ждало разочарование. Ничего и близко похожего на полуподвальное помещение с крысами и скелетами узников. Обыкновенная лаборатория с высокой кушеткой по центру. «Мы будем сканировать ауру здесь?» – спросила с разочарованием, рассматривая высокие своды лаборатории. Потолки в два раза выше, чем в кабинете. Отсутствие окон с лихвой заменяли муляжи со светящимися пластинами, прикрытые тяжелыми портьерами. Всюду вспыхнули свечи и магические огоньки. Про множество книжных шкафов и столы с научной дребеденью молчу. Колбы, склянки, камни, железяки. Разочарование, одним словом. «Вы предпочитаете какое-то другое место?» Пожала плечами, остановив взгляд на кремовой ширме рядом с кушеткой. «Я пока все подготовлю. Раздевайтесь». «Совсем?» «Немножко», — ответили мне со сдержанным ехидством. «Я занят, чтобы любоваться вашими прелестями, да и, откровенно говоря, не расположен. Обойдемся без ложного стеснения». Комиссар и впрямь возился с плоскими камнями на столе и выглядел жутко занятым. Но тонкие намеки на богатый опыт маркизы с мужчинами все же нашел время отпустить. Зашла за ширму, попыталась раздеться и поняла, что миссия невыполнима. Новый наряд еще не готов, а старый снять самой невозможно. «А как ваши леди снимают корсет?» За ширмой что-то грохнулось, разбилось, зашипело. Послышалось тихое ругательство. «Я не женщина-кошка, а шнуровка на спине», — добавила для весомости. «Обычно этим занимается Рени». «Хорошо, повернись», — нервно произнес Аделард, незаметно переходя на «ты» и вторгаясь в мое личное пространство. Раздевать маркиз в его планы сегодня не входило, потому что нежным и приятным процесс не назовешь. Да и вообще, все, что связано с корсетом, вызывает бессознательную боль под ребрами. Комиссар действовал профессионально. Видно, что господин как минимум кандидат наук в области раздевания девушек. Верхнее платье снимать не просила, но и оно попало под раздачу. С остальным я справилась самостоятельно. Все бы хорошо, но эти кошмарные панталоны с дыркой. Имела неудовольствие опробовать ритуал похода в туалет, и скажу вам, хуже не придумаешь. Леди ходят вдвоем. Одна подставляет горшок и помогает держать платье, пока ты, широко расставив ноги, заходишь на него и с идеально прямой спиной садишься. Главное не промахнуться и шире заходить на посадку, иначе ходить до вечера в сыром белье. Передернула плечами, вспомнив этот кошмар, и вышла из-за ширмы. «Представь, что ты на приеме у до... у доктора», — закашлялся комиссар. «Да, тело у маркизы что надо. Мужиков штабелями укладывает. Ноги длинные, талия узкая, грудь имеется. Это под стомаком и корсетом ее не видно». Но теперь, когда округлости прикрыты лишь тонким слоем нижнего платья, можно оценить по достоинству щедрость природы. «Это ты мне говоришь или себе?» — ухмыльнулась, оценив реакцию Аделарда, и его потемневший взгляд и сбившееся дыхание. «Потому что в моем мире повседневная одежда женщин куда откровеннее, чем эти нижние платья». «Куда уж более откровенно», — произнес он сиплым голосом. «Ложись на кушетку». «Мужчина же любит глазами», — произнесла прописную истину, устраиваясь на обитом бархатом медицинском столе. «Ему сразу видно все, что может предложить женщина». «Распущенность и фривольность? Мужчина любит глазами, но соблазняется не наличием у женщины голых рук и ног», — осведомили меня будничным тоном. Я следила за уверенными действиями Аделарда, и тревога улеглась. Мужчина выглядел спокойным, усталость словно бежала от него. Пальцы больше не дрожали, даже круги под глазами стали меньше. «Любопытное наблюдение». Пока ждала, перевернулась на бок и заложила руку под щеку. «Ягодицы маркизы вряд ли сильно отличаются от ягодиц любой другой женщины». Спорное замечание. Целлюлит, уши, спаниели и все такое. Но я жадно слушала новые для себя откровения. Тело, выставленное на показ, не оставляет просторы для воображения. Камни в руках комиссара сверкнули и потухли. Он капнул на них сиреневый раствор и снова сложил вместе, после чего повернулся ко мне. В тусклом свете свечей он выглядел таинственно и завораживающе. Маркиза, надо полагать, тоже. Аделард провел по мне медленным взглядом и закончил мысль. «Мужчины соблазняются тайной, линиями силуэта, загадкой, скрытой за полупрозрачной тканью, которую хочется медленно снимать, завоевывая новые территории». От бархатного голоса по телу прошлись пресловутые мурашки. Но одно дело читать о них в книгах, другое — испытать на себе. Это круче, чем полежать на аппликаторе Кузнецова после тяжелого дня. Серьезно. Я замерла, любуясь игрой света и тени на уставшем лице комиссара, его размеренными движениями. А что, если воображение сыграет с вами злую шутку, и искушение, скрытое за тканью, разочарует? Аделард усмехнулся. К тому моменту обычно мы успеваем плениться настолько, что реальность не имеет решающего значения. Проза жизни. Пресловутый нефритовый жезл приходит в боевую готовность и, собственно, чем пленился, то и завоюет. Я разочарованно вздохнула и облизнула пересохшие губы. Почему-то этот жест не ускользнул от комиссара. Сначала показалось, что ты романтик, а оказалось такой же, как все. Романтика для каждого своя. Кому-то серенады под луной, кому-то цветы и бесконечные танцы на балах, кому-то тайные стихи и подарки, а кому-то задранная в укромном месте юбка и судорожные вздохи от быстрых и резких. Достаточно. Оборвала я без того понятную мысль и прокашлялась. У меня слишком буйное воображение, а у комиссара слишком сексуальный голос. Что-то здесь жарко. Да и в горле пересохло. Может, перейдем к делу? Аделард смешливо приподнял бровь. Раз уж мы оба так себе романтики, не будем шутить на эту тему. Ты понял, что я имела в виду, заметила, переворачиваясь на спину. Камни почти готовы. Осталось немного. Лежать под изучающим взглядом комиссара Рекса — то еще испытание. Мне казалось, он исследовал каждую клеточку тела маркиза, не стесняясь задержать взгляд на... В общем, никакого стыда у него. Повернулась бы задом, но там у меня вообще все плохо. Камни едва слышно щелкнули, и начальство перешло к процессу. Будет немного неприятно и холодно. Перед кабинетом доктора всегда волнуешься. Неважно, стоматолог это, хирург или терапевт, люди в белых халатах вызывают безотчетный страх. На комиссаре не было белого халата, но потрепанная одежда еще хуже. Под ложечкой засосало, ладони вспотели, и я вытерла их о нижнее платье, закусывая губу. «Лена, ты как маленькая. Сказал же, больно не будет». Лодыжек коснулись холодные гладкие камни. Мужчина бережно провел ими по моей коже и отпустил. Артефакты потеплели, присосались и едва ощутимо завибрировали. А даже приятно, на самом деле как вибромассаж. Следующая пара камней легла на коленные чашечки. Когда теплые руки Аделарда скользнули под ткань ночного платья и коснулись внутренней стороны бедра, я нервно сдвинула ноги и прошептала. «Ты что делаешь?» «Мне нужна третья энергетическая зона», как ни в чем не бывало, сообщил этот сексуальный маньяк. «Нет, та самая энергетическая зона тебе не нужна!» Аделард поднял на меня недовольный взгляд, и я не удержалась. Смех заклокотал в груди и, сколько бы ни сдерживала, вырвался наружу. Я вспомнила свой прием у гинеколога. Записалась к мурашка ИВ, пришла, разделась, легла на вертолет, а в смотровую вошел мужик. Это были самые долгие 3 минуты в моей жизни. Голова Аделарда между моими ногами всколыхнула не самые блестящие воспоминания. «Прости, прости, я просто вспомнила... Ладно, все, я готова. Ставь, чего уж там». Третья зона оказалась вовсе не в панталонах, а по линии их кружева. Но это ничуть не спасло. Комиссар издевательски медленно ставил свои камни, словно случайно касаясь пальцами внутренней стороны моих бедер. Старалась думать о чем-нибудь возвышенном, даже об усатом мурашка, совсем не сексуальном на вид, но внизу живота все равно предательски сводило. Вдобавок мужчина чему-то улыбался одними уголками губ, проявляя особый интерес к третьей зоне. «Там какая-то проблема?» — спросила хрипло. «Если он продолжит так копошиться, я убегу, честное слово». «Нет, все замечательно». Смяла полы задранного нижнего платья и фыркнула. В этот момент дверь с грохотом ударились в стену, и внутрь ворвалось нечто ужасное. «Убью!» — проревела незнакомка. Ее глаза искрились яростью, а по волосам, заплетенным в множество тугих дракончиков, скользили живые разряды молний. Дамочка, прикрытая жалкими шкурками сверху и шкурой побольше снизу, грозно играла мышцами и желваками. Причем непонятно, кого именно она собиралась убить, меня или Аделарда. В тишине, наполненной моими испуганными вздохами и спокойными движениями комиссара, дверь скрипнула, накренилась и отвалилась с петель. «Паулина, поставь, пожалуйста, двери на место», — спокойно попросил Аделард, не отрываясь от своего занятия, то есть даже не выныривая из моего нижнего платья. «Паулина? Та самая, которую Рыни хотела поселить в доме Аделарда?» С губ сорвался смешок, и я получила предупредительный взгляд от начальника. «Самец мой!» прорычала женщина одним движением, прилаживая двери на место и вбивая выдернутые из петель штыри кулаком. У меня, мягко говоря, оттянулась челюсть. «Поняла, самка!» «Окей, да, то есть, да, поняла». Земной сленг здесь не очень-то распространен, но, судя по одежде, дамочка тоже не из местных. «А самец, ну, то есть, Аделард, то есть, уважаемый комиссар, он...» Я, наконец, подобрала слово, от которого у Паулины не сыпались искры из глаз. «А знаете, у меня вопрос исчерпался». Уж больно вид у двуногого комиссара был страдающий. Я старалась не хихикать, но получалось плохо. «Самец твой, от макушки до пят. Признаю, каюсь, извиняюсь и все такое. И убери от меня руки, самец чужой самки, совсем распустился». Женщина с подозрением окинула меня с ног до головы и шлепнула Аделарда по ладоням, лежавшим на моих щиколотках. «Драться?» — уточнила она. «Нет, спасибо, воздержусь. После такой драки от меня даже сырого места не останется». «Паулина, пойдем выйдем», — натянуто произнес Аделард и подарил мне такой взгляд, словно если я засмеюсь, он меня придушит. Но когда двери за парочкой закрылись, я заржала во весь голос. Имею право, в конце концов. Ох, бедный, бедный комиссар. Ожидание не было долгим. Вскоре Аделард вернулся и первым делом бросил от двери. «Молчи». «Угу», — хихикнула, но все равно не сдержалась. «Такой самец». «Серьезно, лучше молчи. Ты прямо вырос в моих глазах. Такую женщину приворожил. Всем бабам баба». Комиссар оказался рядом и, порывисто накрыв ладонями мою третью зону, произнес: «Я сейчас сделаю что-нибудь такое, за что мне будет стыдно, а тебе...» Он замер, глядя на мои губы. То ли думал, как их заткнуть, то ли о Паулине вспомнил. «Приятно?» «Что?» «Проехали», — выдохнул, облизнув губы. «Что за чудное создание?» Аделард несколько мгновений приходил в себя и снова взялся за камни. Один лег на мой живот, снова рассыпав искры, когда кожи коснулись пальцы комиссара, по два на ладони и один на лоб. «Наследная принцесса Дорингейна. Сбежала из своего мира и не желает возвращаться. Не хочет править. Правящие женщины их мира обязаны хранить невинность 500 лет». Я сочувственно присвистнула. «Ничего себе требования». «И как ты об этом узнал? Она тоже сохранила память?» «Считал и расшифровал ее ауру. Установил мир, из которого она прибыла, связался с верховными магами того мира, и они опознали свою будущую правительницу». «Так почему бы не отправить ее домой, скажем так, принудительно? Открыть портал и делов». «Портал?» «Ну, дверь такую. Я же в ваш мир попала через дверь. Я так полагаю, это был портал». «Все не так просто, Трояна. И принудительно пришлого не вернешь. Он должен желать этого». «А других миров много? Они все разумные или...» «Предлагаю для начала снять слепок ауры, а остальное потом». «Зачем, если и так известно, что я с Земли?» «Затем, что многие пришлые не знают, откуда они, и мы этого не знаем. Твоя аура поможет понять, есть ли среди наших гостей твои земляки. К тому же, может, в ней найдется подсказка, как ты оторвалась от своего тела. Закрой глаза и доверься мне». Послушно выполнила просьбу, отдаваясь ощущениям. Камни трепетали, рассыпая по телу теплые волны мурашек. Не только не больно, но даже приятно. Аделард шептал на неизвестном языке, я ощущала его присутствие, мягкие касания к камням. Воздух то становился густым, тяжелым и спертым, то разряжался, будто мы оказались на вершине горы или у водопада. В общем, я получила незабываемую гамму эмоций и все исключительно положительные. Процесс занял минут 15, не больше, после чего Аделард помог мне подняться, а сам уложил камни на пластину. «В швейной мастерской почти такие же», — произнесла, заглядывая комиссару через плечо. «Что это?» «Универсальный магический считыватель. Мой настроен на считывание и расшифровку ауры». Последний камень лег сверху, повторяя расположение моего тела. «Сейчас посмотрим, что получилось». «Я могу одеться? Здесь прохладно». «Да что там прохладно? После процедуры зуб на зуб не попадает». «Это последствия считывания», — произнес мужчина, протягивая свой камзол. «Да, тот самый, что был на нем утром, винного цвета, но так больше не находил хозяйского плеча. Зачем, спрашивается, вообще с собой взял?» Укуталась в тепло бархата и снова почувствовала знакомый земной аромат — хвоя, корица и мандарины. Уткнулась носом в лацкан и принюхалась. «Точно мандарины. Если в Арделии есть мандарины, я должна их найти». «Вот, смотри», — позвал Аделард, растирая плечо. От меня не ускользнул этот жест. У отца часто болели старые боевые раны. Я даже прошла курсы массажа, чтобы облегчить ему боль. Но эта мысль быстро забылась, когда над пластиной образовались разноцветные всполохи, похожие на северное сияние. Сначала они вспыхивали хаотично, но под умелыми пасами комиссара выстроились в ряд и перестали мерцать, позволяя себя рассмотреть. «Это момент преодоления магического пояса Арделии», — пояснил мужчина, указывая пальцем на яркую вспышку. «Моя аура чем-то напоминала запись ЭКГ, только цветную в 3D-формате. В момент попадания ЭКГ шалило, выдавая сильные волновые колебания. Я встала рядом с комиссаром, увлеченно разглядывая разноцветную ленту своей ауры. Он увеличил момент моего попадания и всматривался в желто-фиолетовые всполохи, как будто в них можно что-то разобрать». «Видишь?» Он указал на тонкую темно-красную нить по центру всей ленты. Это не специфическое проявление для пришлой из немагического мира свидетельства магии. Хотела сказать что-нибудь умное, но что тут скажешь? Красная полосочка среди фиолетово-желто-синих искр. Что это значит? Что магия у тебя все-таки есть. Аделард повернул голову, и наши лица оказались так близко, что мы едва не столкнулись лбами. Нужно проверить. Он обнял мое лицо ладонями, но в этот раз я вовремя дала мурашкам отбой. Проходили, знаем, что никакой романтики, исключительно работа. В льдисто-голубых глазах рассыпались серебристые искры, вырывая из памяти какие-то воспоминания. Я будто видела эти глаза. Они казались настолько знакомыми, что даже заныло в груди. Очертив пальцами линию моего подбородка, комиссар погладил мои плечи, руки, накрыл ладонью живот и сухо пояснил. Активирую магические каналы. Мне бы такую выдержку. Не знаю, про какие он там каналы говорит, но активирует он на отлично. «Руку убери, пожалуйста», — попросила, не узнавая собственный голос. Аделард едва заметно кивнул и сплел наши пальцы. Как принято говорить, между нами пробежала искра, но не метафорическая. Комиссар поднял наши сцепленные ладони выше, чтобы показать, как наши пальцы оплетают сетью тонких молний, как в магическом шаре Рени. Они текли из ладони комиссара в мою и обратно. Пальцы приятно покалывало, а в груди скапливалась необъяснимая тяжесть. Она требовала выхода, и молнии стали ярче, острее, жалили, почти больно. «Поразительно», — заметил мужчина, медленно расцепляя наши ладони. Электрические змейки тянулись от моих пальцев к пальцам Аделарда, оплетали их и возвращались обратно. Сжав кулаки, комиссар выключил непонятную магию, а вместе с ней мою тяжесть в груди и прочие симптомы. Я стояла, как вкопанная, рассматривая пальцы маркизы, как волшебную палочку, не в силах поверить, что еще мгновение назад они пускали искры. «В тебе душа пришлой и магия маркизы». «До сих пор считалось, что магия привязана к сознанию, а не к телу», — завороженно произнес Аделард, делая наброски в рабочем блокноте. «Кажется, я медленно превращаюсь из человека в подопытную крысу». «И что это значит?» «Будем разбираться», — заверил он, снова потирая плечо. «Сильно болит». Но увлеченной работой комиссар не ответил. Расшифровка ауры оказалась хлопотным делом. Мужчина расставлял на ленте точки, пластина выстраивала схемы и делала расчеты. Несколько раз приходилось вновь прикладывать камни к моим рукам и ногам, чтобы уточнить длину и яркость всполохов. В итоге я окончательно вымоталась и клевала носом, как вдруг начальство изменилось в лице, ринулась к шкафу, выудила оттуда большой плоский камень и уложила на соседний считыватель. Пара мгновений, и перед нами развернулась вторая лента ауры. Аделард увеличил сегмент моего попадания и самый яркий сегмент на второй ауре. Точнее, это был всего лишь ее отрывок, короткий кусок. Не знаю, что видел он, но я видела сходство. Подошла ближе, сравнивая изображение, и оторопела, переспросила. «Значит, в Арделии есть пришлые из Земли? Это очень похоже на то, что у меня, только задом наперед. Что это значит?» Схватив оба камня, комиссар растворился в воздухе. Думала, может, галлюцинации, и потерла глаза, но мужчина так и не появился. Все мое попаданство вообще похоже на одну большую галлюцинацию, но такое исчезновение — это уже верх наглости. Я ждала его минуту, другую, третью, но ни через 5, ни через 10 он не вернулся. «Уход по-английски, говорите?» «Чего уж там. Передо мной великолепный образец ухода по оленье».